Хьюг сидел около палатки. Эллис, его сквайр, снимал с него доспехи. Но Хьюг не замечал ни его, ни вечерней суеты в лагере. Кровь стучала в висках, огонь жег грудь. Он страдал от желания и стыда, мучился неизвестностью. Хьюг Свинфорд происходил из бедных саксонских дворян. Правда, был в их роду один предок, неистовый завоеватель, который в 870 году переплыл Трент, грабя и круша все на своем пути. Его звали Кеттель. Девица Свинфорд была одной из его жертв. Но, должно быть, питала к своему датчанину какие-то чувства, если выманила его из деревни в Линкольншире и привезла на юг Лестершира в свой дом, где он провел несколько лет и принял ее фамилию. Свинфорды всегда были очень воинственны. Предки Хьюга боролись против норманнов до последней капли крови, пока все мужчины в роду не погибли в этих сражениях. И даже сейчас, 300 лет спустя, Хьюг упрямо поносил норманнов. К религии он относился несерьезно, оставаясь в душе язычником. Да и был потомком язычников, которые плясали вокруг костров в майскую ночь, поклонялись старым дубам и раскрашивали лица голубой вайдой, растением, которое все еще растет в поместьях юга в Линкольншире. Майская ночь — старинный шотландский праздник, праздновавшийся 1 мая. Вайда — растение, из которого получали синюю краску. Примечание переводчика. Сэр Хьюг был плохим рыцарем, в том смысле, что презирал всякие рыцарские правила, но в битве отличался хитростью, прекрасно владел оружием, его меч не знал пощады. Свинфорды уже давно уехали из Лестершира и вернулись в Линкольншир за Трентом на юг Гейнсборо. Когда Хьюг был еще ребенком, его отец, сэр Томас, удовлетворил давние семейные честолюбивые планы и купил поместье в Кэтлторпе, где когда-то жил Кэтль-датчанин. Для этого ему пришлось продать имение своей второй жены в Бетфордшире, которое бедная леди скорбно оплакивала. Она боялась густых лесов Кэтлторпа, болот и большой реки Трент с ее тайными опасными стремнинами. Еще она боялась темного каменного дома, в котором, как говорили, водились привидения. Но больше всего она боялась своего мужа, который жестоко бил ее и постоянно упрекал в том, что у нее нет детей. Бедняжка грустила и плакала в одиночестве. Хьюг мало заботился о Кэтлторпе, а потому юность его прошла беззаботно. В 15 лет он вышел в свет. С армией короля Эдуарда он завоевывал Шотландию, и там встретился с Джоном Гонтом, который тогда был только графом Ричмондским. Юноши были одного возраста, и Хьюг относился к молодому, обаятельному и элегантному принцу с завистливым восхищением. В 16 лет он участвовал вместе с принцем Уэльским в битве при Пуатье. Хьюг зарубил 4 французов боевым топором, а затем веселился на пирах по случаю захвата короля Франции Иоанна. За все эти подвиги его посвятили в рыцари. Он вернулся в Кэтлторп. Пока он воевал, отца хватил апоплексический удар, и Хьюг, вернувшись к родному очагу, застал сэра Томаса при смерти. Похоронив отца в гранитном склепе у алтаря маленькой церкви святых Петра и Павла, в Кэтлторпе Хьюг, новый хозяин поместья, стал строить планы на будущее. Он ненавидел свою мачеху, леди Никола, склонную к припадкам и меланхолии. Хозяйство его не привлекало. Поэтому Хьюг решил оставить мачеху и поместье под присмотром управляющего. Надел лучшие отцовские доспехи, взял любимого жеребца, сделал молодого Эллиса де Торресбая, сына рыцаря из Ноттингемшира, живущего по соседству за рекой Трент, своим сквайром, и отправился в Лондон во дворец Савой. Поскольку у Хьюго было еще поместье в Колби во владении герцога Ричмондского, его взяли на службу герцогу Ланкастеру. За это время Джон Гонт сильно изменился. Он женился на леди Бланш и стал самым богатым человеком в стране, возмужал и остепенился. А Хьюг остался прежним воином, забиякой и страстным охотником. Причем в охоте у него были свои пристрастия. Так соколиная охота раздражала его сложным ритуалом. Он любил прямой бой и опасного противника. Хьюг любил продираться сквозь чащобу, травить дикого оленя или борова. Он умел хорошо бросать копье и обращаться с длинным луком, не хуже любого королевского йомена. Особенно опасен был в ближнем бою. Йомен, лично свободный хлебопашец, обязанный служить своему сюзерену, которого он сопровождал на войну. Примечание переводчика. Рассказывали, что в диких лесах Йоркшира он боролся с волком голыми руками, и волчьи клыки распороли ему щеку, отчего остался шрам. Но точно об этом никто не знал. Свита герцога насчитывала около 200 баронов, рыцарей и эсквайров. Однако мрачный и грубый Хьюг выделялся среди этих отнюдь неутонченных людей. Мало кто любил его. Большинство друзей герцога старались избегать общения с ним. Известие о намерениях Хьюга Свинфорда жениться на маленькой Роуэт взбудоражило общество. Протесты и слезы Кэтрин оказались бессильны против решительности Хьюга и всеобщего мнения, что ей невероятно повезло. Так считали все королевские фрейлины, даже Алиса Перерс. А Филиппа с утра до вечера бронилась и ворчала. «Бог ты мой, маленькая дурочка! Ты должна ползать на коленях и благодарить Деву Марию и святую Екатерину. А ты целыми днями хнычешь и изображаешь запуганного кролика. Мой бог, ты будешь леди Кэтрин со своим поместьем и слугами. У тебя будет муж, который, кажется, любит тебя до безумия». «Я не могу. Не хочу. Я ненавижу его», — рыдала Кэтрин. «Вздор», — проворчала Филиппа, которая в душе завидовала сестре. «Поживешь с ним и привыкнешь. Кроме того, он не будет слишком надоедать. Очень скоро они вместе с герцогом уйдут на войну в Кастилию». Леди Бланш, узнав об отвращении девушки к жениху, решила поговорить со своим мужем. Но он оказался удивительно упрямым и нетерпимым в этом вопросе. «Конечно, Свинфорд дурак, что берет ее. Я думаю, ему следовало бы взять наследницу Торкси и присоединить ее земли к своим. Но он, наверное, действительно околдован. Раз уж он так возжелал ее, пусть женится». «Тебе она не нравится», — Бланш озадачила его страстностью. «А я нахожу ее очаровательной. Ты помнишь ее отца, бравого солдата? Когда я была ребенком, он привез мне из Брюгге маленькую вырезанную из кости коробочку. Нравится, не нравится, не о том надо думать. Мне не нравится, когда попусту тратят время и болтают о такой безделице, когда мы собираемся воевать. Чем скорее они поженятся, тем лучше, потому что этим летом Свинфорд должен будет отплыть в Аквитанию. Перед тем, как уехать, хорошо было бы ему родить наследника». Бланш кивнула. Она была не более других сентиментальна в отношении брака, но, жалея Кэтрин, послала ей в утешение с пажем великолепный подарок. Кэтрин осталась одна в день финального турнира. Все в замке, за исключением больной королевы и поваров, ушли на арену. Хотя все фрейлины и Филиппа настаивали, но Кэтрин, которая 3 дня назад так страстно ждала этого заключительного спектакля, осталась в комнате. Ей было всего 15 лет. Она совсем не знала жизни, да и себя тоже. Этот новый для нее великолепный мир сначала столь привлекательный, оказался жестоким и бездушным. Страх и ощущение беззащитности овладели ею. Она искала выход, но кроме бегства в голову ничего не приходило. Она очень боялась встречи с Хьюгом, но еще больше ее пугало предчувствие надвигающегося несчастья, почти неуловимое. Она страстно желала увидеть герцога, но это желание огорчало ее еще больше, чем неистовость Хьюга. Ведь именно герцог отдал ее в руки Свинфорда. В первый момент, когда он спас ее от обезумевшего Хьюга, Кэтрин показалось, что он симпатизирует ей. Но потом в комнате Бланш он смотрел на нее так холодно, ей почудилось отвращение в его взгляде. Кэтрин подошла к узкому окну и посмотрела вдаль на поле за рекой, где была арена и развивались вымпелы участвующих в состязаниях рыцарей. Был самый разгар дня, и жаркое солнце блестело на серебряных доспехах. Над ристалищем нависли облака пыли, и до нее доносился восторженный вой тысяч глоток и звуки труб герольдов. Она отвернулась от окна и в отчаянии бросилась поперек кровати. Хотя порезы и синяки уже заживали, но она поморщилась от боли. Болело тело, ныло от тоски сердце. Девушка решила помолиться святой деве в надежде, что это поможет. Ей стало стыдно, что она уже 2 дня не молилась. Правда, при дворе благочестие было не в моде, придворные мало времени посвящали молитвам. Филиппа не была набожна, но у Кэтрин монастырская привычка была сильна. Девушка опустилась на колени. «Аве Мария, Гратия, Плена». «Милостивая святая Мария», перевод с латинского. Ее шепот отозвался мрачным эхом в пустой комнате. Вдруг она услышала тяжелый стук в дубовую дверь. На Кэтрин была лишь полотняная сорочка. Она накинула шерстяной плащ и нервно сказала: «Войдите». Дверь открылась, на пороге стоял Хьюг Свинфорд в рыцарских доспехах и угрюмо глядел на нее. Выглядел он очень внушительно в кольчуге, поверх которой был одет белый шелковый плащ с вышитыми кабаньими головами. На этот раз волосы он причесал, а бороду аккуратно подстриг. Он вошел в комнату. Кэтрин сначала испугалась, но потом ее охватил гнев. Она только что молилась, и вот награда. Закутанная в плащ с решительным лицом, она встала у стены во весь рост, как высеченный из камня столб. «Да, сэр Хьюг, я совсем одна и беспомощна. Вы пришли, чтобы опять напасть на меня?» Хьюг опустил глаза, краска стыда залила его лицо. «Кэтрин, я должен был увидеть вас. Я принес вам это». Он разжал руку, продолжая смотреть в пол. На грубой ладони лежало массивное золотое кольцо с камнем цвета морской воды. «Возьмите его», — сказал он хрипло, — «это обручальное кольцо». «Я не возьму его», — твердо ответила она, — «и не выйду за вас». Он в бешенстве сжал руку в кулак. Она увидела, как заходили мускулы на его лице, и побелел шрам, но он сдержался. «Уже все оговорено. Ваша сестра, герцог Ланкастер, дали свое согласие, и королева». «Королева?» — слабо повторила Кэтрин. «Вы видели королеву?» «Я сообщил ей через леди Агнессу. Королева одобрила наш брак». Теперь у Кэтрин не оставалось никакой надежды. Королева всегда управляла ее судьбой. Самой жизнью она была обязана королеве и должна повиноваться ей. Теперь не было никакого смысла сопротивляться, потому что, как утверждает Филиппа, нет женщин, которые вели бы себя так, как Кэтрин. Она это хорошо поняла и верила словам Хьюга. Он груб и не очень умен, но надо отдать должное, прямой и честный человек. Она молчала, поникнув головой. Он же принял ее молчание за протест и не смог сдержать гнева. «Несомненно, королева считает, что я совсем выжил из ума, решив жениться на вас, и все так считают. Я вижу, как все они хихикают за моей спиной, и этот подлый хлыщ де Чейни...» Он подошел к окну. С арены доносились звуки турнирных сражений. «Это его сладкое, женоподобное лицо! Тьфу!» И он плюнул на пол. «Почему вы хотите жениться на мне?» — тихо спросила Кэтрин. «Ведь я вам не могу дать ничего, кроме бесстрастного тела». Он с удивлением посмотрел на нее. Конечно, он и не думал о женитьбе, пока не вмешался герцог. Желание совсем измучило его, а она была так холодна и неприступна, и так красива. А может быть, его подвел азарт охотника — поймать и овладеть? Он точно знал только одно — он хотел ее так сильно, что это приносило ему боль. Говорить о любви он не умел, да ему и в голову это не пришло. Кроме того, он пообещал герцогу жениться, а слово свое умеет держать. «Клянусь святым Антонием, я не знаю. Вы одурманили меня колдовскими чарами, поймали в любовные сети». За эти короткие минуты общения с Хьюго Кэтрин устала, но его последние слова рассмешили ее. «Хотела бы я попасть в любовные сети». От ее смеха мрачное лицо Хьюго посветлело, и в глазах появилась мольба. «Кольцо, Кэтрин. Оденьте его», — прошептал он, вновь протягивая руку, — «и скажите слова клятвы». Она кивнула и медленно подала руку. Трясущимися руками он надел кольцо на ее средний палец. Оно тяжело повисло, как железные оковы. «Я, Хьюг, клянусь Кэтрин, и Бог тому свидетель!» Он тяжело вздохнул, перекрестясь. Кэтрин посмотрела на кольцо, на тяжелую потную руку, сжимавшую ее руку, сделала глубокий вдох и сказала: «Я, Кэтрин, клянусь Хьюго, и Бог тому свидетель». «Значит, так тому и быть», — подумала она. «Свершилось. Теперь она связана клятвой с этим человеком». Он наклонился к ней, чтобы поцеловать свою невесту, и она протянула к нему свои холодные губы. Он благоговейно прикоснулся к ним и робко спросил: «Моя Кэтрин, пойдешь ли ты на арену посмотреть на меня в турнире? Я бы хотел надеть ваш знак». Язвительная мысль пронеслась в ее голове. «О да, это как раз то, о чем ты мечтала, маленькая дурочка. Все ночи в Шеппе. Волшебная сказка стала явью. Рыцарь, пожелавший носить твой знак на королевском турнире». «Боюсь, у меня ничего нет», — она залилась краской, — «кроме... подождите». Она посмотрела на парчевое платье, подаренное леди Бланш, и решительно выдернула длинную зеленую шелковую ленту из левого рукава. «Это подойдет?» Он взял яркую ленту и держал ее, как будто она обжигала ему пальцы. «Спасибо», — пробормотал он. «Я надеюсь, что оправдаю ваше доверие. Я пришлю к вам пажа, чтобы он проводил вас на арену». Затем тяжело повернулся в своих доспехах, и дверь с шумом захлопнулась за ним. Кэтрин присела у окна, глядя на обручальное кольцо. Ее первая драгоценность. На ее маленькой руке оно выглядело массивным и неуклюжим. На неограненном камне красовался герб Хьюга в виде кабаньей головы. Это кольцо носил сам Хьюг. Кэтрин, оно было велико. Берилл, как и все камни, имеет силу талисмана. Он защищает своего владельца и приносит ему победу в битвах. Хьюгу стоило больших усилий расстаться с ним, хотя у него были и другие амулеты. Кэтрин не знала всего этого, тем не менее испытывала удовольствие от обладания этим кольцом, особенно сейчас, когда поблизости не было Хьюга. Она обмотала палец ниткой и надела на него кольцо. Радость жизни возвращалась к ней. Все не так плохо. Она обручена с рыцарем, у нее есть красивое платье. И в конце концов она увидит турнир. Хватит хныкать и причитать. «Долой печаль», — сказала громко Кэтрин, и стала умываться, напевая веселую французскую песенку, которую слышала в саду. «Эй, дама отваги!» Она надела длинное платье, заплела косы и уложила их в сетки, сплетенные из серебряных нитей, как это делала Алиса Перерс. Кэтрин посмотрелась в ручное зеркальце и осталась довольна не красотой, которую она считала сомнительной, а изысканным видом. Высокий белый лоб и изогнутые брови выглядели точно так же, как у знатных леди. Если она сожмет чересчур пухлые губы, то они будут похожи на две половинки восхитительных вишенок. Она оглядела свою фигурку в облегающем платье и тоже осталась довольна. Приоткрытая грудь, подобно двум половинкам луны, высокая тонкая талия, стройные, но не худые бедра. Даже у герцогини нет такого изгиба линий. «Я выгляжу не хуже знатных леди», — подумала она с гордостью. Кроме рук, они все еще красные от зимних холодов, ногти неровные и короткие, потому что она еще иногда грызет их. У Алисы Перерс в ее ящике под окном было много помад, мази и румян. Кэтрин бесстыдно начала рыться в этом ящике, пока не нашла крема, сделанного на основе розовой воды. Она намазала им руки, чтобы не стыдно было показать обручальное кольцо. Положа руку на сердце, она призналась себе, что только благодаря Хьюгу Свинфорду скромная маленькая девочка из Шеппи стала знатной дамой. И когда посланный им паж постучал в дверь, она последовала за ним в нетерпеливом предвкушении праздника.